и что чувствовал, сразу трудно разобраться. Под зонтом будто оказалось сразу несколько Владиков. Один мертво вцепился в гнутую ручку и стонал от страха. «Ой, а если вывернутся прутья? Ой, а если спикирую?» Второй весело вопил и дрыгал ногами от счастья. Третий озабоченно думал, лишь бы не слетели очки. Четвертый зорко оглядывал горизонт и с тревогой размышлял, а можно ли управлять полетом? И куда меня принесет? В самом деле, куда? Ой, как брякнусь сейчас! Опять очки чинить! А лететь-то как здорово! Ура! Ура-то ура! Но пустырь уже кончился. И не где-нибудь, а на обрывистом берегу. Дальше было море. Нет, все-таки спасите наши души, а не ура.